Глава 34, в которой Паспарту получает возможность очень зло пошутить. Филиас Фок находился в тюрьме. Его заперли в полицейский пост при Ливерпульской таможне, где он должен был провести ночь в ожидании перевода в Лондон. В момент ареста Паспарту хотел броситься на сыщика, но его удержали полисмены. Миссис Ауда, подавленная грубостью всего случившегося и ни о чем не знавшая, ничего не могла понять. Паспарту объяснил ей, в чем дело. Мистер Фок, этот честный и храбрый джентльмен, которому она была обязана жизнью, арестован как вор. Молодая женщина протестовала против подобного предположения. Она возмущалась, плакала, видя, что ничего не может сделать, ничего не может предпринять для спасения своего спасителя. Что касается Фикса, то он арестовал нашего джентльмена, ибо этого требовал его долг. Все равно, виновен ли тот или нет, правосудие разберется. Ужасная мысль пришла тогда в голову Паспарту. Мысль, что он один виновен в случившемся. В самом деле, зачем он скрыл от мистера Фога всю эту историю? Почему, узнав, кто такой Фикс и какую цель он преследует, не предупредил о том своего хозяина? Зная об этом заранее, Филиас Фог сумел бы представить Фиксу доказательства своей невиновности. Он уж, конечно, разъяснил бы ему заблуждение и, во всяком случае, не возил бы с собою и за свой счет этого проклятого сыщика, первой заботой которого было арестовать мистера Фога, едва они оба ступили на землю Соединенного Королевства. Размышляя о своей беспечности и неосмотрительности, бедный малый испытывал невыносимые угрызения совести. Он плакал. На него жаль было смотреть. Он готов был разбить себе голову. Несмотря на холод, миссис Ауда и Паспарту остались у подъезда таможни. Ни он, ни она не хотели покидать этого места. Они хотели еще раз увидеть мистера Фога. Что касается нашего джентльмена, он был окончательно и бесповоротно разорен. И это случилось в тот миг, когда он уже почти достиг цели. Этот арест погубил его. Приехав без 11:20 21 декабря в Ливерпуль, он еще имел в своем распоряжении 9:05, ибо должен был явиться в реформ-клуб в 9:45. А ведь до Лондона всего 6 часов езды. Всякий, кто сумел бы проникнуть в таможню в эту минуту, увидел бы мистера Фога, который сидел на деревянной скамье, неподвижный, спокойный, невозмутимый. Нельзя было сказать, что он примирился с судьбой, но даже этот последний ее удар не мог его взволновать, по крайней мере, наружно. Может быть, в нем кипело скрытое бешенство, тем более ужасное, что долго сдерживаемое оно способно прорваться в последнюю минуту. Неизвестно. Но Филиас Фок был, как всегда, спокоен и ждал. Чего? Сохранял ли он еще какую-нибудь надежду? Верил ли он еще в успех, когда за ним закрылись двери тюрьмы? Как бы то ни было, мистер Фок бережно положил часы на стол и следил за движением стрелок. У него не вырвалось ни единого слова, но взгляд его был как-то особенно напряжен. Во всяком случае, положение было ужасно, и для того, кто не мог читать мысли Филиаса Фога, оно сводилось к следующему. Если Филиас Фог честный человек, он разорен. Если он вор, он пойман. Думал ли он о спасении? Искал ли выхода из своей тюрьмы? Собирался ли бежать? Возможно, что да. Во всяком случае, он зачем-то вдруг поднялся с места и обошел комнату. Но дверь была крепко заперта. Окно забрано железной решеткой. Он снова сел, вынул из бумажника свой маршрут, и на той строке, где стояло 21 декабря, суббота, Ливерпуль, прибавил 80-й день, 11:40 утра. После этого он продолжил ждать. Часы на здании таможни пробили час. Мистер Фок отметил, что его часы спешили на 2 минуты. 2 часа. Если бы он в эту минуту сел в курьерский поезд, то мог бы еще прибыть вовремя в реформ-клуб. Лоб его слегка нахмурился. В 2:33 снаружи послышался какой-то шум, раздался скрип двери, прозвучали голоса Паспарту и Фикса. В глазах мистера Фога блеснул огонек. Дверь полицейского поста открылась, и он увидел бросившихся к нему миссис Ауду, Паспарту, Фикса. Фикс задыхался, волосы его были растрепаны. Он едва мог говорить. «Сударь!» — бормотал он. «Сударь! Простите! Злосчастное сходство. Вот уже 3 дня, как вор арестован. Вы свободны». Филиас Фок был свободен. Он подошел к сыщику. Пристально взглянув ему в лицо, он сделал первое и, вероятно, последнее быстрое движение в своей жизни. Отвел обе руки назад и затем с точностью автомата ударил кулаками злосчастного сыщика. «Хороший удар, черт возьми!» — воскликнул Паспарту, и как истый француз позволил себе зло пошутить. «Вот прекрасный урок английского бокса». Сбитый с ног, Фикс не произнес ни слова. Он получил лишь то, что заслужил. Мистер Фок, миссис Ауда и Паспарту немедленно покинули таможню. Они вскочили в карету и через несколько минут были уже на вокзале. Филиас Фок немедленно осведомился об экспрессе на Лондон. Было 3:40. Экспресс на Лондон отошел 35 минут назад. Тогда Филиас Фок заказал специальный поезд. На станции было несколько паровозов большой мощности, стоявших под парами, но по условиям железнодорожного движения экстренный поезд не мог отойти раньше 3 часов дня. Ровно в 3 часа Филиас Фок, сказав несколько слов машинисту относительно премии, помчался в обществе молодой женщины и своего верного слуги по направлению к Лондону. Надо было пройти за 5,5 часов расстояние между Ливерпулем и Лондоном. Это было бы вполне осуществимо, если бы путь оказался свободен на всем протяжении. Но по дороге происходили вынужденные задержки, и когда наш джентльмен прибыл на лондонский вокзал, все часы Лондона показывали 9:10. Филиас Фок совершил путешествие вокруг света, но прибыл в Лондон на 5 минут позже назначенного срока. Он проиграл пари.